Тайны пана Кляксы. Когда полгода назад я начал вести дневник, мне и в голову не приходило, что он займет столько места и что я расскажу о стольких удивительных событиях. Особенно много происшествий было в последние дни. Мне даже трудно упорядочить их в памяти. Самое главное то, что с паном Кляксой творилось что-то неладное. У него испортился увеличительный насос. Это отразилось на росте пана Кляксы. С каждым днем он уменьшался. Оттого он становился все мрачнее и рассеянней, задумывался в самое неподходящее время. Однажды он задумался, въезжая наверх, и несколько часов подряд просидел верхом на перилах между двумя этажами. В другой раз, летая над столом с лейкой в руках, он погрузился в глубокое раздумье, свалился в тарелку с бараниной и, не заметив это, пролежал там почти до самого вечера. И все-таки главным было то, что рост пана Кляксы шел на убыль. Даже самый маленький из нас, Альфред, был выше его на целую голову. «Вот увидите, пройдет месяц, и пана Кляксы совсем не станет», — издевался Алойзи. В последнее время Алойзи творил в Академии нечто невообразимое. После скандала со сказками он совсем распоясался. Никто не был в силах с ним справиться, а пан Клякса смотрел на все сквозь пальцы. Алойзи вставал, когда хотел, прогуливал уроки, рисовал пана Кляксу в карикатурном виде на сонных зеркальцах, без разрешения приходил на кухню, бросал в кастрюли лягушек и тараканов, прокалывал воздушные шары и ко всем приставал. Мы ненавидели его и отдыхали только тогда, когда он спал или уходил из дома. Пан Клякса все позволял ему, словно чего-то боялся. И по мере того, как росло нахальство Алойзи, слабели воля и сила пана Кляксы. Он все реже появлялся на кухне, забывал готовить обеды, не заботился о веснушках и даже перестал принимать таблетки для ращения волос, так что вскоре облысел. Перемена произошла не только с паном Кляксой, но и со всей Академией. Потолки опустились, мебель стала невзрачной, кровати короче, парк, напоминавший когда-то джунгли, заметно поредел. Могучие дубы и вязы превратились в мелкие хилые деревца. Перемена эта произошла, разумеется, не сразу, а постепенно. Однако через месяц она стала настолько ощутимой, что мы все почувствовали тревогу и страх. Только Алойзи не утратил бодрости. Он распевал во все горло, свистел, хлопал дверьми, бил стекла витражей, дразнил Матеуша и никому не давал проходу. Пан Клякса молча наблюдал за ним, почесывал лысину и забывал по утрам пить зеленую настойку. Мы понимали, что Академии приходит конец. Канун Нового года пан Клякса собрал нас в школьном зале и сказал дрожащим от волнения голосом: «Дорогие мальчики, вы не могли не заметить, что делается вокруг. Вы видите, конечно, как ужасно я изменился. Мне приходится вставать на стул, чтобы вы меня видели из-за кафедры. Но уменьшился не я один. Все вокруг уменьшилось. И вы, конечно, догадываетесь, в чем дело. Да-да, друзья мои, сказка про мою академию подходит к концу. Готовьтесь к этому. Скоро академия совсем исчезнет. И от меня тоже ничего не останется. Горько мне расставаться с вами. Мы провели вместе почти целый год. Нам бывало весело и интересно. Но ведь всему когда-нибудь приходит конец. Что же с нами будет, пан профессор?» — спросил Анастазия, чуть не плача. «Милый Анастазия, — сказал пан Клякс, — у каждого из вас есть свой дом. Сегодня в полночь обязательно открой ворота, а ключ брось в речку. Я специально для этого вырубил у берега прорубь. На этом кончится сказка про Академию пана Кляксы».